Стас, милый, ты во многом прав. Но сейчас я ничего не могу тебе ответить. Давай немного придем в себя, и завтра снова встретимся и поговорим. Ты согласен? Стас раздражился, но постарался не подать вида. Давить нельзя. Нужно исподволь. У него уже нет времени. Скоро его разыщут, и будет вселенский скандал. Парень с такой репутацией и где? В бардаке для баб. Разгонят, пересажают, возбудят. О, Господи! Как же ее заставить побыстрее все решить? Лина, он постарался говорить весомо. Надо сегодня. Пойми, у нас уже пошли дни. Пока не найдем, пока не придумаем, куда ехать. Кстати, у тебя есть загранпаспорт? Зачем он? Испуганно спросила Лина. Этого еще не хватало. Чтобы она... как какой-то мафиози, сорвалась в Америку или куда там еще. Он тоже сумасшедший. Есть, но его надо продлять или менять. В общем, он старый. Стас задумался, но тут же решил, придется пока покантоваться в России, но только не в Москве. «Лина», — сказал он серьезно, — «сегодня приезжаю к тебе, и мы за ночь должны перелопатить всю хату. Поняла?» «Так». Ты едешь в клуб. Пробудешь там недолго. Соври что-нибудь. Ну, не знаю. Я постараюсь тоже не задерживаться. Все, иди. Он встал и поцеловал ее. Сначала нежно, потом все сильнее. И вот она уже почувствовала, что он возбудился. И она тоже. И уже его руки распахивают халат, сдирают трусики. И... он овладел ею тут же, в коридорчике у ванной. Прижав к стене, и насадив ее ноги себе на бедра. Спине было больно от какого-то крючка на стене. Ноги он чуть ей не вывихнул. Но все это было ничто против наслаждения. Его мощные рывки и наполненность им сделали ее безвольной, позволившей все, лишь бы ощущать, что он в ней, он хочет ее, он наслаждается ею, так же, как и она им, может быть, даже больше. Ну, а теперь иди. — сказал он, улыбнувшись, закончив все, и похлопал ее по попке, как делал это со всеми Танями, Аленами, Ирами, Шмирами. Она не могла вот так сразу и идти. Ей нужно было бы полежать или хотя бы посидеть, выкурить сигарету. Но у него уже были яркие, ясные глаза. Затуманенность любви ушла из них. И ей не захотелось раскрываться перед ним со своей слабостью и продолжавшимся возбуждением. Она снова хотела его. Однако бодро натянула трусы, запахнула халат и ушла в ванную, а там почему-то чуть-чуть поплакала. Когда она уже брала сумку, он вышел из кухни и насмешливо спросил. — Ты что, оставляешь чужого человека в квартире одного? А вдруг я через минуту найду деньги и сдуюсь? Лина была еще не совсем в себе, поэтому не приняла его шутливый тон. Пожала плечами и ответила, что, во-первых, он не чужой, а если захочет ее обмануть, то все равно обманет. «Ну-ну», — примирительно сказал он и чмокнул ее в щечку. «Я думаю, мне лучше пойти проветриться и тоже явиться в клуб. Кстати, нам надо что-то врать по отдельности и убедительно. У меня заболела мама. У тебя, ну, предположим, приезжает сестра». «Что? Ты думаешь, все решено?» — вскинулась она. «Я еще ничего не решила». «Нет», — сказал он опять игриво, — «этого я совсем не думаю. Даже больше. Я думаю, ты со мной никуда не поедешь. А будешь здесь трахаться со своим клубом и дрожать от страха, что припрется Доброхотов». Она вдруг разозлилась не весь на что. Может быть, на его шутовской тон, и сказала, «Если тебе так нужны деньги и отъезд, найдешь все твое и уезжай». «Лина», — сказал он мягко, подошел к ней, обнял нежно, положил ее голову себе на грудь. «Ну почему ты такая колючая? Разве я заслужил это?» «Да, однажды я повел себя отвратительно, но это в прошлом. И ты сама знаешь, почему так произошло. Зачем ты меня унижаешь? Мне ничего не нужно. Пожалуйста, мы не увидимся. Я уеду, ты останешься, и мы будем только изредка вспоминать друг о друге. Ты этого хочешь? Она помотала головой, как маленькая девочка. Ну вот, видишь? Когда ты не в гневе, ты все понимаешь. Чем я тебе не угодил? Был груб? Прости. Это «прости» он уже сказал с придыханием, и она поняла, что сейчас, если он захочет, она даст ему на полу, в передней, задрав платье, как пьяная проститутка. Надо держать себя в руках. Что она к нему привязалась? Не захочет — не поедет. Но верно говорит, не надо устраивать драм. Дура, какая же она дура! Стас уже гладил ее в спину, сгибая назад. Но она резко выпрямилась и ласково сказала: «Потом, вечером, когда мы придем». Этим она как бы подписалась на его план, но сама думала, что еще ничего не решено, она никуда не поедет. Надо просто постараться найти эти деньги, часть дать Стасу, если он возьмет, а остальное Доброхотову, вот так. А сама она останется здесь, но ему про это знать не надо. У Лехи и Адриана тоже настроение было не из лучших. Когда рядом была Кика, все казалось простым и не страшным. Когда же он остался один, все увиделось ему совсем в другом свете. Уворовать что-нибудь ради смеха или бутылки — одно, а крупно ограбить даже сволочь мужа своей подруги — уже другое. И что больше всего волновало Адриана — это Кика. Как он видел, план намотала поверхностный, не задумываясь над деталями. А ведь надо, чтоб комар носу не подточил. Так все рассчитать, чтобы этого ханурика дома не было. А ну, как он придет! И что, Лехе, на мокруху идти? Да даже заради любимой Кики он на это не пойдет. Другой он человек, не для такого дела. Надо жилу особую иметь, вот как Мордвин. Замочить может в момент, а потом окуриться, и все дела. Кика сказала, что сегодня пойдет, но чтобы Леха ушел куда-нибудь. Она хочет посидеть с Вальдемаром Петровичем и поднаврать ему с три короба, чтоб потом было ясно, что она ни при чем. Вдруг да дойдет до клуба, что муж ее ограблен. И Леха пусть здесь потом поторчит, чтоб и на него не подумали, а она ему позвонит. По коду. Как услышит, что телефон через два раза дает снова два раза, пускай подходит немедленно. Она ему скажет, когда и где. А он, если спросит, объяснит, что не туда попали. И еще Кика сказала, что они все провернут, будто кто-то ограбил. Заявлять Юрка, ее мужик, не будет, потому что деньги у него самого грабленные. То Леха вернется сюда, в клуб, а она останется дома. А через несколько дней улетят они к траху, в Канаху. И паспорт она ему за неделю сделает, только ему надо корочку в метро на переходе купить. И все дела. Вот лишь бы этого хануря дома не было. А если будет? Леха его так припугнет, что он штаны намочит. Но на мокруху Леха не подписывается и не будет тут ее звонка дожидаться. В глаза Вальдемару Петровичу стыдно смотреть, да и Ирине Андреевне, и ребятам всем. Пусть лучше думает, что загулял пьяница Леха. Было ж два раза с ним такое, когда дней по 5-6 его не было. То другана по армии встретил, запили, то дядька какой-то прилип, выпей да выпей с ним. Леха и выпил. Очнулся незнамо где, без единой копейки в кармане. Тоже было стыдно идти в Бомбино. А сейчас... Пусть просто думает, что Леха запил, а после явится, как огурец. И поедет ли он с Кикой нахрен в эту Канаху? Может, и не поедет. Пристал он к клубу, к ребятам, как родные. И мама ничего про него знать не будет. Так он звонит ей, а так она глаза все выплачет. Леха вздохнул. Впору самому зареветь или напиться. Вечером в Бомбино неожиданно собралась большая тусовка. Намешано было всех, и парочки, и мужики заглядывали, дамочки, свои, чужие. После ночных размышлений Вейн собрал мальчиков и сказал, чтобы при таком стечении никаких личных свиданий. Кто из дам уже знает и хочет с кем-то из них встретиться, пусть ждет закрытия, тогда пожалуйста. И шоу, чтобы было обеднишнее, приличное, такое слегка дураковаляние.